Глава 16. Дверь в камеру отворялась так медленно и с таким отвратительным скрипом, что, казалось, это и была самая первая из всех задуманных инквизиторами пыток. Гелатца невольно поморщился. В комнате стоял отвратительный смрад. Их даже было будто двое. Сам невыносимый запах комнаты и отдельно стоящий отвратительного вида старик со взором, полным ненависти, боли, но и надежды. Запах этого человека был таким, что Гелатца невольно вырвало. Он не подозревал даже, что рвотный рефлекс можно вызвать настолько внезапно. Охранник пнул его сзади ногой. Он был здоровый, этот чумок. Так прозвали молодого красавца Веласо после того, как в 21 он чудом выжил после чумы, превратился после выздоровления внешне почти в старика. Но природа решила компенсировать его недуг дьявольской силой. Сила прибавлялась каждый год, он рос в плечах, рос его аппетит, нарастал гнев и ненависть ко всему живому, красивому, нетронутому. Теперь чумку было 40, и единственное, на что он никогда не обижался, было его новое имя. Оно напоминало о прошлом, заставляло помнить страдания, наделяло тело надеждой, что когда-то он, Веласа, поймет, кому же нужно за все эти ужасы отомстить, пока чумок не понимал и мстил всем подряд, без разбора, от отчаяния. «Скотина чертова, заходи внутрь, располагайся!» Чумок пнул Гелатцо ногой в спину, и тот растянулся в луже собственных испражнений. С трудом поднявшись, Гелатцо безвольно опустился на колени. «Прошу вас, позовите кого-нибудь из старших. Дайте поговорить с отцом». В этот момент дверь также медленно и со скрипом захлопнулась. Послышались шаги удаляющегося охранника. Гелатцо оглянулся. Старик все так же неподвижно стоял рядом. Он, видно, привык к новым гостям, возможно, даже к их реакции на это место. Вторым смрадом в камере был еще один запах. Это было сырое, протухшее, провонялое дохлыми крысами и нечистотами пространство. Ужас был в том, что среди всего этого не получалось вдохнуть надежду. То единственное, что могло бы спасти от всей этой многолетней мрази и позволить задышать автоматически, рефлекторно, задумываясь хотя бы на секунду о своем положении. Вдруг старик произнес: «И наступает момент, когда появляется человек, способный гневом вымолить искупление». Что? Что тогда началось в душе у Гелатцо? Не было ли бредом все то, что происходило позже? Старик, тем не менее, продолжил. «Начни свой странный путь. Ты пришел к его началу. Чистым, почти невинным, глупым, наивным скорее. Тебе нужно терпение, пройти его грязную часть. Вытерпишь ее, и тебе откроются все двери, о которых ты мог только мечтать». Услышать такую складную речь от этого грязного, сморщенного старика было все равно, что ждать от дня мгновенного превращения в темную ночь. Но с каждым словом запах, который стал первым и очень неприятным впечатлением от этого человека, отступал, и Гелатцо мог только восторгаться слаженностью его мыслей. Старик продолжил. «Много странного в тебе, юный человек, много гнева. Чем природа так разочаровала тебя? Почему ты не принимаешь происходящее с тобой как должное?» Гелатцо устало улыбнулся. Впервые за несколько недель, пока его водили по темным камерам, допрашивали, били, обували в испанские сапоги, показывали издалека какие-то непонятные бумаги, доказательства, доносы, впервые лицо его осветлила улыбка. Перед ним стоял человек, даже запах которого вызывал рвотный рефлекс, а он продолжал размышлять о естественном течении вещей, которые нужно принимать с благодарностью. «Я в бешенстве», — ответил Гелатцо просто и резко. «Не стану спорить, это хорошо», — внезапно произнес старик. «Бешенство дает сил, решимости, действий. Потом его можно заменить на что-то более дельное. А пока это то, что надо. Гелатса опешил. Что от него хотел этот человек? Какие действия? Как понял Гелатса, сейчас на него готовится инквизиторами большое дело. По доносу некоего негодяя, который утверждает, что Гелатсо поносил святой престол, не признавая его права на единоличие церкви в вопросах веры и проведения воли Господа. Ничего тяжелее себе и представить невозможно. Нет, возможно. Только если поймают ведьму. Там пытки такие, что... В этот момент Гелатсо понял, что старец, уже минуту как отвернувшийся к стене, что-то говорит, но не вслух, а в его Гелатсо голове. Сам Гелатсо не мог открыть рта, он только с ужасом слушал эти слова. «Тебе мало гнева. Пока есть еще сомнения, но искра правды, появившаяся в тебе сейчас, не обманывает. Саманта, если добрались до тебя, то и до нее тоже. Кому-то все это надо, подумай, кому. Да, твой страх я чувствую, и он правильный. Саманта в тюрьме, по обвинению в ведовстве». Не падай, держи себя на ногах. Ты должен перебороть, пересилить все страхи. Ты все сделаешь правильно. Слушай, сейчас ее пытают. Пока она просто ничего не понимает. Но завтра большой день освобождения. Из тюрем выходят воры и убийцы. Ты слышал об этих пытках, я чувствую. Ее мучения будут ужасны. Чистый, непорочный цветок, бедное дитя. Но ничего уже не изменишь. Слушай и внимай моим словам. Завтра утром на допросе ты во всем признаешься. Не сопротивляйся, молчи сейчас. Я не дам вымолвить тебе ни слова. Тебя выпустят. Не сразу. Будет суд. Будь кроток, послушен. Разочарован в сказанном тобой ранее. Признавайся в минимальном количестве прегрешений. Твой козырь, что ты не попросил помощи влиятельного отца. Вся вина на тебе и раскаяние тоже. Гелатсо силился что-то сказать, произнести, хотя бы прохрипеть. Но мысли его, как и мышцы, словно парализовало. Он мог слушать лишь голос в голове и с ужасом вращать глазами. «Твоим судьей будет некий Мессима», — продолжил голос старца в его голове. «Элио Мессима. Он слаб внутри, но очень расчетлив, хитер. Помни это. Он уговорит Великий Совет отпустить тебя не из жалости, а из-за собственных интересов. Только я могу рассказать тебе, как именно построить разговор с ним, чтобы он не захотел твоей смерти. Он лишь выгонит тебя из города. Пошлет в наказание в святую землю. Не паникуй, это неверная смерть. Во всяком случае для тебя. Ты пойдешь, куда тебя поведет самая яркая звезда на небе. Через 5 дней ты придешь в монастырь. Проживешь там несколько лет. Там обретешь первую мудрость. Но главное будет впереди. Из монастыря ты пойдешь на восток и набредешь на Великий дворец. Дворец Куба Мудрости. Ты пробудешь там ровно день. Это будет решающее испытание в твоей жизни. Потом ты сам решишь, воспользоваться ли предложением. Каким предложением? Вырвалось у Гелатсо, наконец, из груди. Что мне предлагают, что я могу? Старик медленно повернулся к нему. Его глаза блеснули зловеще. В них, несмотря на все муки, которые тело, очевидно, пережило за последние месяцы, холодел непреклонный огонь. Гелатсо отпрянул. Так могло гореть только что-то злое. Ты угадал. Во мне разбудили зло. Я не смог поступить по-другому после предательства человека, который в моем представлении был всего лишь пешкой. Я поступлю, как считаю нужным. А что касается твоего вопроса, старик сделался еще острее взглядом, ты, Гелатсо Варикони, сможешь отомстить Франческо Канелло и его отцу, так же, как я отомщу Элио Мессиме. Канелло украли у тебя жизнь и женщину. Мессима украл у меня амулет времени. Я привез его с востока и всячески оберегал от таких, как он. Обманом он завладел им, но в силу глупости не понимает, что у него в руках. Гелатца в этот момент сжал от гнева руки так сильно, что нестриженные неделями ногти глубоко впились ему в кожу. Так вот кто стоит за всем этим. Негодяй. Он сделал это из-за Саманты. Конечно. А его отец явно метил на место моего отца, место регента Рима в Лаверилле. А если у сына регента невеста ведьма, кто будет ему доверять? Но я найду способ порвать тебя в клочья вместе с твоим напыщенным папенькой. Первая капля крови из-под ногтя Гелатцо капнула на пол, и старик продолжил. Когда-то, когда многое сделается, и мы через многое пройдем, ты встретишь меня и будешь помнить две вещи. Ты должен вернуть мне амулет времени, выкрав его у Мессимы, и выполнить мою просьбу. В противном случае ты погибнешь и не отомстишь. А взамен всех этих испытаний, которые придут ко мне, ты лишь расскажешь, как построить разговор с Мессимой. Это будет не разговор, это будет сделка. Я знаю Мессиму как самого себя. Он пойдет на эту сделку. В противном случае тебя ждет смерть на костре. Решай. И если твое слово хоть чего-то стоит, подумай и дай его мне. Прежде, — Гелатца стал серьезным, — прежде я хочу знать твое имя. Изволь. Меня зовут Генесис. Это имя? Меня так зовут, — упрямо повторил старик, — хотя людям свойственно меняться. Когда-то ты представишься тоже своим именем, но другой фамилией. Анроза. Зачем все эти трудности? Я не понимаю. Дорогой Гелатцо, за все нужно платить. Твоя месть, одинокого, брошенного в темницу врага церкви, согласись, очень маловероятна. Все нужно искупать. Если ты заинтересован в сделке, жми мою руку. Внезапно, словно повинуясь инстинкту, Гелатцо бросился к Генесису и крепко пожал его испещренную кровоподтеками и оспами руку. Крепко, будто вложил в это рукопожатие нечто большее, чем просто обещание. В ответ он почувствовал рукопожатие, куда более крепкое, нежели можно было ожидать от старика. Через секунду дверь темницы снова заскрипела. — На допрос, Мессиме, — коротко произнес Чумка. Гелатца вышел вслед за грозным охранником.